Глава 33. Бася. «Как это?» — не понял Вася. «Ну, — сказал Алекс, — попросту говоря, маленькие капсулы с топливом вводятся в магнитную ловушку, где горит пучок лазерных лучей. Они запускают слияние атомов горючего, и тогда высвобождается много энергии». «Ты надо мной смеешься?» «Нет», — заверил Алекс. «Разве что самую малость. А ты о чем спрашивал?» «Если наш реактор отключился, мы разобьемся? Корабль развалится? И только ли наш? И как это вышло?» «Не гони лошадей», — попросил Алекс. Он сидел в кресле пилота и колдовал над пультом управления. «Да», — наконец отозвался он, растянув слово до протяжного вздоха. «На Барбапикале и Израиле реакторы отключены. И для них это много хуже, чем для нас». «Фелисия, моя дочь на Барбапикале, она в опасности?» Алекс опять занялся пультом, отбивая команды так быстро, что Бася не мог уследить за его пальцами. Щелчки вместо ответа. Басе хотелось с воплем придушить неразговорчивого пилота. «Ну?» — протянул тот, ввел последнюю команду, и на экране загорелась графическая схема орбит. «Да, орбита Барб сужается». «Корабль разобьется?» — вскрикнул Бася. «Не сказал бы, что разобьется, но все мы висели довольно низко. Доставка руды и прочего. Обычно хватало чуть-чуть добавить скоростью, чтобы выровняться, но...» «Надо ее забрать!» «Спокойно, дай договорить!» — гаркнул в ответ Алекс, похлопывая по воздуху отеческим жестом, от которого Басю охватило желание хорошенько врезать пилоту. «Орбиты сужаются постоянно, и в течение нескольких дней это вполне безопасно. Может и дольше. Зависит от того, насколько удачно они используют маневровые на питание от батарей. Прямо сейчас Фелисии ничего не грозит». «Давай ее заберем», — попросил Бася, переводя дыхание, чтобы голос прозвучал спокойно и ровно. «Это реально? Можно добраться до ее корабля без реактора?» «Конечно. Росси — военный корабль, у него солидный резерв энергии. Мы при нужде сможем долго маневрировать, но при отключенном реакторе восстановить заряд батарей не получится. Истратим слишком много, окажемся в той же позиции, что они. Так что не будем зря его тратить, пока не составим план. Остынь, не то я запру тебя в каюте». Бася кивнул. Заговорить он не смел. Боялся, что прорвется копившаяся в груди паника. Дочь на космическом корабле, падающем с неба. Наверное, ему уже никогда не бывает спокойным. «И еще», — продолжал Алекс, — «что, по-твоему, остальные на Барб так нас и отпустят? А на всех у нас места не хватит. Стыковка с полным перепуганных людей кораблем явно не лучший вариант». Бася покивал. «Но если других вариантов не будет...» Алекс перестал улыбаться. «Вытащим мы твою девочку. Если дойдет до того, что нам придется падать, твоя дочь будет падать на этом корабле, как и Наоми». Панику и ярость сменил стыд. В горле встал ком. «Спасибо», — выдавил Бася. «Семья есть семья». Алекс скорее оскалился, чем улыбнулся. «Семью не бросают». Бася призраком скитался по Росинанту. Алекс возился с реактором, пытался понять, чем вызвана неполадка. От предложенной помощи он отказался. Бася не винил пилота. Он был полным и совершенным профаном в ядерной энергетике и корабельной механике. «Вряд ли реактор можно исправить, просто капнув горячего припоя», — думал он. «А если можно, Алекс его позовет». Пока же Бася метался по кораблю, старался отвлечься от мысли о медленном падении на планету и огненной могиле впереди. И о том, что Фелисия тоже падает. Он заплыл на камбуз, сделал себе сэндвич и не съел его. Отправился в гальюн, отмылся влажной губкой со скрабом. Ободрал кожу до ссадин, но не стер тревоги. Впервые он чувствовал себя на Росинанте пленником. Алекс вывел на мониторы в рубке вид на два других корабля. Бася мог сколько угодно проверять, как там Барбапикало. Кажется, пилот решил, что увидев, сколько сотен часов осталось Барб до перехода на опасный уровень, Бася успокоится. Ничего он не понимал. Не важно, сколько времени в запасе. Важно, что отсчет идет вниз. Каждый раз Бася видел число меньшее, чем раньше. Когда смотришь на счетчик, отсчитывающий часы жизни твоего ребенка, сами числа уже ничего не значат. Он старался не смотреть. Вернулся на камбуз, прибрал беспорядок, оставшийся после приготовления сэндвича. Выбросил в машину использованные губки и полотенца и даже запустил цикл стирки. Посмотрел детские мультфильмы и один из нуарных фильмов Алекса. Тут же забыл, что смотрел. Набрал письмо Яцеку и стер его. Записал видео с извинениями для Люсии. Просмотрев его, убедился, что похож на безумца. Волосы топорщатся во все стороны, глаза запали, взгляд загнанный. Эту запись Бася стер. Он вернулся в рубку. Сказал себе, что проверит только, нет ли изменений. Продолжают ли тикать часы, отсчитывающие срок смерти его дочери. Посмотрел на иконку с изображением светящегося следа барбапикколы вокруг Илоса. С каждым кругом путь становился чуть короче. Корабль неуловимо приближался к убийственной атмосфере. Это были просто цифры. Никаких изменений. Просто цифры. Тик, тик, тик. «Алекс, говорит Холден», — прогудел голос с панели связи. Бася подплыл к ней, включил микрофон. «Алло, это Бася Мёртон». Он сам удивился, как спокойно звучит его голос. «Холден вызывает. Холден, который работает на Землю и АВП. Он знает, что делать». «О, привет. Алекс оставил мне сообщение, но со связью беда. Он... рядом?» Бася невольно рассмеялся. «Я постараюсь его найти». «Прекрасно, я...» «Алло, капитан!» Алекс, кажется, запыхался. «Извини, не сразу добрался к панели. Руки были по локоть в потрохах Росси». Бася хотел отключить динамик, дать им поговорить спокойно, но удержал палец в миллиметре от пульта. На связи был Джеймс Холден. Он, наверное, станет обсуждать с Алексом проблемы с реактором. Чувствуя себя любопытным Томом, Бася стал слушать. «Проблемы?» — спрашивал Холден. «Да, слияние отказало», — с подчеркнутой растяжкой отвечал Алекс. «Если это шутка, до меня не доходит». «Не шутка. Я разобрал реактор по винтикам. Инжектор работает, подача топлива в порядке, лазер и магнитная ловушка стабильны. Все части, необходимые для работы реактора, в отличном состоянии. Только атомы, видишь ли, не сливаются». «Черт побери», — выругался Холден. Даже Бася, почти не знавший этого человека, расслышал злость в его голосе. «И больше ничего?» «Ничего», — сказал Алекс. «Мы все тут летаем на батарейках». «Долго продержитесь?» «Ну, Росси даже на батарейках позволит нам умереть от старости на орбите. Или я могу подкатить на нем к планете и там припарковаться. Но у Израиля, наверное, есть дней 10. Зависит от того, сколько они запасли. И на нем уйма людей, сосущих воздух, так что они будут жечь батареи, чтобы дать тепло и атмосферу. С Барби еще хуже. Те же проблемы, а лоханка старая». От такого небрежного упоминания о грозящей дочери опасности у Баси все сжалось внутри, но он промолчал. «По словам нашего кошмарного дружка, там была оборонительная система», — сказал Холден. «Когда у них взорвалась электростанция, защиту перемкнуло». «Да, не любят они мощных источников энергии под боком», — заметил Алекс. Баси чувствовал, что они намекают на какое-то давнее событие, но не знал, о чем речь. «И челнок с припасами, как мы слышали, сбит», — продолжал Холден. «Так что у нас здесь несколько сотен человек, наверху еще больше, и все они умрут, потому что оборона планеты не дает нам друг другу помочь». «У Росси хватит сока на посадку, если мы вам нужны», — предложил Алекс. Баси чуть не завизжал. «Нам нельзя садиться, пока здесь моя дочь». «Они сбили челнок», — напомнил Холден. «Не рискуй моим кораблем». «Если вам не доставить припасов, мы с Наоми скоро получим его по наследству». «Пока не получили, делай, что я сказал», — отрезал Холден. Слова были резкими, но за ними стояла любовь. «Понял», — ответил Алекс. Он не обиделся. «Знаешь, у нас вроде как инженерная проблема, а лучший техник в Солнечной системе заперт на чужом корабле. Ты не хочешь с ними связаться и намекнуть?» «Сделаю», — обещал Алекс. «А я попробую помочь со своей стороны». «Миллер», — сказал Алекс. Бася понятия не имел, что это значит. «Угу», — отозвался Холден. «Береги себя там внизу». «Непременно. А ты береги мой корабль. Холден, конец связи». «Слушайте», — Алекс только что не орал. «Я вам все расчеты перегнал. Вы падаете. У вас, если повезет, 2 недели, а потом корабль проскребет по атмосфере и загорится». «Я расслышал вас с первого раза», — ответили с другого конца. Говорящего звали Хевлок. Алекс вызвал его после разговора с Холденом. По пути от машинного зала он заглянул к себе в каюту, переоделся, причесался и выглядел сейчас очень официально. На Хевлока, судя по всему, это не произвело впечатления. «Так хватит тянуть кота за яйца! Освободите Нагату, пусть поможет нам выбраться из этого дерьма!» — сказал Алекс. «А вот здесь я с вами не соглашусь», — с натужной улыбкой проговорил Хевлок. Крепко сбитый светлокожий мужчина с короткой армейской стрижкой. Он всем существом излучал самоуверенность и компетентность, как это свойственно солдатам и профессионалам-охранникам. Басе, Астеру, жившему под гнетом двух правительств с внутренних планет, Хевлок без слов говорил: «Я любого сумею забить, не заставляй меня это доказывать». «Я не понимаю, почему?» — начал Алекс. «Да», — перебил его Хевлок. «Если реактор не заработает, мы все разобьемся, согласен. Но не вижу, чем поможет освобождение арестованной». «А тем», — явно проглатывая отдельные словечки, ответил Алекс, «что старший помощник Нагата — лучший на свете инженер. Если кто решит проблему и вытащит наши задницы, то, скорее всего, она. Так что хватит держать потенциальное решение проблемы в клетке». Улыбнувшись в камеру, он заглушил микрофон и только тогда закончил. «Тупицы со свиными мозгами!» «Может быть, вы недооцениваете наших техников», — возразил Хевлок с той же самодовольной улыбкой. «Но я вас выслушал. Подумаю, что можно сделать». «Да уж, пожалуйста, подумайте!» Каким-то чудом Алексу удалось высказать это с искренней благодарностью. Потом он отключил связь. «Боров тупой, башка дырявая!» «И что нам теперь делать?» — спросил Бася. «Самое трудное — ждать». Бася плавал над амортизатором в рубке, то уходя в чуткую дремоту, то снова просыпаясь. Через пару постов от него работал, бормоча себе под нос, Алекс. В полусне Бася то оказывался на Росинанте, где мысли о заглохшем реакторе донимали его, как зубная боль, то без перехода переносился в ледяные коридоры Ганимеда. Иногда это были знакомые туннели и купола, в которых он прожил с семьей много лет. А иногда они наполнялись обломками и телами, как в тот раз, когда Бася бежал со станции. Потом вспомнился адский перелет на Барбапикколе. Бесконечные дни в одноместной каюте, куда забились две семьи. Нарастающее отчаяние, когда порт за портом отказывали им в приеме. Первая война всех против всех охватила Солнечную систему, и никому не нужны были хлопоты с беженцами. И в этих снах Бася тоже присутствовал призраком. Он думал, что спасает семью, когда доставал им место на корабле. Но позади остался умирающий сын, а другие члены семьи попали в ловушку на старом дырявом грузовике, которому некуда было податься. Когда капитан собрал пассажиров и рассказал про кольца и про миры по ту сторону, все испытали облегчение. Никто не возразил против предложения взять один из этих миров себе, попробовать сделать его своим домом. Само слово «дом» решало все споры. И они пролетели сквозь врата, сквозь сутолоку кораблей вокруг кольца и вступицы, и вышли по ту сторону, в системе Илоса. Они отыскали мир с водой и кислородом. Сине-коричневый комочек грязи, если смотреть с орбиты, но показавшийся настолько прекрасным после посадки, что люди ложились на землю и плакали. Потом потянулись жестокие месяцы. Болезненные уколы и изнурительные упражнения, приспосабливавшие тела к высокой гравитации. Отчаянные попытки вырастить что-то, хоть что-нибудь, на клочках почвы, доставленной с барб. Открытие богатых жил лития и осознание, что у них теперь есть товар на продажу, есть возможность прокормить себя. И вслед за тем работа на износ в карьере, добыча руды самыми примитивными орудиями. Но все это делалось не зря. Ради дома.